Он валялся на палубе, рядом с ним мчались волны. «Продал меня одноглазый! Продал, псина паршивая!» В раскорячку подошел боцман и огрел его кошкой с крючками. Началась служба. Язык команды был сбродный, а чаще слышалась трескотня по-испански. Жили в форт-пике, похожем на ящик. Под кубриком лежали известковые плиты, впитывая в себя мочу и блевотину. От бочек с водою разило падалью. Пробовали ее кипятить, но вода воняла еще гаже. Нарастало яростное жарище, будто корабль спешил прямо в пекло, и Юнга спросил соседа по койке, куда плывем? «За живым шоколадом», — тихо ответил тот. Матросы были бездомной сволочью. Из-за каждого куска дрались, ножами резались, еду воровали. Прошка впервые в жизни увидел моряцкую казнь. Убийцу на сутки привязали лицо в лицо к трупу. Потом, обняв свою жертву, он с криком полетел за борт. Только вода взбурлила, сделавшись красной. Акулы. Заодно со всеми голодранцами Прошка тянул упругие шкоты, хрипел черным ртом. «Еще не бывал я на Конго-реке. Дернем, парни, дернули. Там жмет лихорадка людей в кулаке. Дернем, парни, дернули». Ночью, подобрав паруса в рифы, вошли в большую реку, стали загружаться живым шоколадом. Негров укладывали в твиндеке рядами, будто поленья в печку. Подняли паруса, понеслись в океан. Мертвых негров никто не видел. Их выкидывали за борт еще полуживыми, и теперь акулы приткнулись рылами к самой корме корабля, будто свиньи к сытой неиссякаемой кормушке. Но однажды пайлот, штурман, вызвал Юнгу к себе, велев ему очистить мышеловки. Прошка загнал пойманных крыс в парусиновый мешок, через плечо пайлота глянул в карту. Черта курса тянулась к Америке. Это был Middle Passage, знаменитый маршрут работорговли. Офицер треснул мальчишку кулаком по зубам, не смея подглядывать в карты, вон. Прошка выкинул за борт тяжеленный мешок с визжащими от страха крысами. Вдалеке едва забрезжил неизвестный корабль. Матросов кошками и свистом разогнали по мачтовым реям ставить все паруса. Но вдруг заштилило. С громким хлопаньем заполоскали тряселя. Со страшной высоты фор Марса Прошка видел, как поникли паруса и на догонявшем их фрегате. Но там из бортов проворно выставились большие черпаки весел. «Уж не пираты ли?» — испугался Прошка. Рядом с ним, вцепившись в снасти, висел старый бывалый матрос с отрезанным в пьяной драке ухом. Он крикнул в ответ: «Англичане! В том-то и беда наша, щенок!» Английские политики работорговлю считали своим монопольным правом, а флот Англии жестоко преследовал нарушителей знаменитого варварского закона Ассиенто. Прошка скатился по вантам. Ядро вдребезги разнесло релинги, чья-то жаркая кровь, ударив в лицо, ошпарила Юнгу, будто в него плеснули кипятком. С губительным треском, разрушая фальшборты, фрегат короля навалился на судно. Морская пехота прыгала на палубу с саблями. Короткий окрик. Шеи капитана, пайлота и боцмана мигом обвили пеньковые галстуки. Ужасный вопль резко оборвался, когда они повисли над бездной вровень с бессильно хлопающими парусами. Мальчишка невольно взмолился: «Святой Никола, сбереги меня, сиротинушку!» Построив команду, англичане каждого третьего вешали без разговоров. Реи украсились гирляндами покойников. Прошка оказался вторым. Негров так и оставили в твиндеках, а матросов загнали в трюмы. Раз в день давали потаж, варево из объедков победителей. Недели через две люки раздраили, и все разом ослепли. Райский город празднично сверкал на берегу — Гавана. Здесь англичане всех подряд перепороли плетьми, и Прошка вылетел прямо в этот блаженный пахучий кубинский рай. Огляделся. Мраморные дворцы, прекрасные сеньориты верхом на осликах. Прошка зашел в харчевню. Толстущая мулатка с цветком в зубах расхохоталась. «Мальчик, почему у тебя такие белые волосы?» Прошка уже научился понимать испанскую речь. «Это потому, Донна Белла, что я приплыл из такой страны, где много-много снега, а он белее вашего сахара». В гамаке качался Янки в штанах из красной замши. «Как мне выбраться отсюда в Архангельск?» «Впервые слышу о таком городе», — ответил Янки. Спасибо ему, он заказал яичницу с креветками, угостил Прошку и ромом, потом дал дельный совет. Отсюда в Россию никогда не выберешься. Впрочем, попробуй на испанском галеоте добраться до Кадиса, или лучше, приятель, плыви сразу в Канаду, где англичане колотят французу, там бывает немало кораблей из Европы. Скажи, ты когда-нибудь стоял ночью у штурвала, ведя корабль по компасу? Дело не хитрое, могу и по звездам. Хочешь, я возьму тебя до Нью-Йорка? Простите, сэр, я не знаю такого города, но оттуда до Канады расплюнуть? Пошли, согласился Прошка. На американском судне, перевозившем шерсть, Юнга впервые попробовал сытный янки-хаш, картофель, перетертый с мясом. После долгих странствий увидел он белых овечек на зеленой траве. Издали помахали ему крылья лесопильных мельниц. Дядя Хрисанф сидел в конторе, привычно подсчитывал лисины на складах, а кот нежился на лавке, лениво жмуря янтарные глаза. «А, вот и ты! Нагулялся, племяшек!» Прошка поклонился дяде в пояс, нижайше. И рубль, даренный, вернул, сказав, что сберег его как память. «Порадую вас, дядечка, успехами. Голландский постиг. По-гешпански тоже могу. Иной раз дух от чудес захватывало. А я все вас и вашего кота вспоминал с ласкою. Мяу!» — пш, ответил кот, быстро его отцарапав. Дядя посмотрел на босые ноги племянника. «Обувкой, гляжу, не обзавелся, а на шее отметина. Это ножом. Ладно, Бог миловал. А ногу-то чего волочишь, как бабка старая? Избили и в люк кинули. Пройдет и это». Прошка сел и спросил, какие новости в России. Помнится, императрица Лисавета болеть учала. На том свете ее черти подлечат. Поздравляю тебя с новою государыней на Руси, с Екатериной по счету второй. Ныне она на Москве зажилась, корону примеряет. Это дело не наше, не поморское. Пущай цари балуются, а нам работать надо. Целую неделю его не трогали. Потом заточил топор, пошел трудиться на верфи. Возле молодых кораблей хорошо пахло. А где-то страшно далеко от Соломбалы гремели московские колокола.